«Что там произошло, сержант?» — произнес спокойный голос полковника над головой Андрея. Полковник, застегнутый на все пуговицы, упершись руками в подоконник и слегка наклонившись вперед, стоял у окна. — Часовой поднял тревогу, господин полковник, — отозвался сержант Фогель. — Рядовой Терман! — Рядовой Терман, ко мне, — сказал полковник. Солдаты завертели головами. — Рядовой Терман! — рявкнул сержант. — К полковнику! В рассеянном свете прожектора было видно, как рядовой Терман лихорадочно выкарабкивается из-под гусеницы. Снова у него, у бедняги, что-то там зацепилось. Он рванулся изо всех сил, встал на ноги и закричал петушиным голосом. — Рядовой Терман по приказанию господина полковника явился! — Ну и чучело, — сказал полковник брезгливо. — Застегнитесь! И в этот момент включилось солнце. Это было так неожиданно, что над лагерем пронеслось многоголосое сдавленное мычание. Многие закрыли глаза ладонями, Андрей зажмурился. — Почему подняли тревогу, рядовой Терман? — осведомился полковник. — Посторонний, господин полковник! — с отчаянием в голосе выпалил Терман. — Не отзывался, шел прямо на меня, земля дрожала. Согласно уставу, окликнул два раза, потом открыл огонь. — Ну что ж, — сказал полковник. — Хвалю. В ярком свете все казалось совсем не таким, как 5 минут назад. Лагерь теперь был как лагерь. Осточертевшие волокуши, грязные железные бочки с горючим, покрытые пылью трактора. На этом обычном уже обрыдлом фоне полураздетые вооруженные люди, лежавшие и сидевшие на корточках со своими пулеметами и автоматами, всклокоченные с помятыми лицами и растрепанными бородами, казались нелепыми и смешными. Андрей вспомнил, что он и сам без штанов, и что ботиночные шнурки у него болтаются. Ему стало неловко. Он осторожно попятился к дверям, но там толпой стояли водители, картографы и геологи. — Осмелюсь доложить, — говорил тем временем приободрившийся Терман, — это был не человек, господин полковник. — А что же это было? Рядовой Терман затруднился. — Похоже, скорее на слона, господин полковник, — авторитетно сказал Фогель. — Или же на допотопное чудовище. — На стегозавра больше всего похоже, — подал голос Тивосян. Полковник тут же обратил на него взгляд и несколько секунд с любопытством его рассматривал. — Сержант, — сказал он наконец, — почему ваши люди раскрывают рот без разрешения? Кто-то злорадно хихикнул. «Разговорчики!» — страшным шепотом произнес сержант. «Разрешите наказать, господин полковник!» «Полагаю...» — начал было полковник, и тут его прервали. «Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва!» Тихонько, а потом все громче завыл кто-то, и Андрей заметался взглядом по лагерю, ища, кто это воет и почему. Все испуганно зашевелились, все завертели головами, а потом Андрей увидел. Анастасис, стоя позади тракторной кабины, тычет рукой куда-то вперед, весь белый, даже зеленый, и не может выговорить ни одного связного слова. Андрей, заранее напрягаясь, готовый ко всему, поглядел, куда он тычет, но ничего там не увидел. Улица была пуста. В дальнем конце ее уже дрожало жаркое марево. Потом сержант вдруг гулко прочистил горло и надвинул фуражку на лоб. Кто-то тихо с отчаянием выругался, а Андрей все еще не понимал, и только когда незнакомый голос у него над ухом прохрипел: «Господи, твоя воля!» Андрей, наконец, понял. У него волосы зашевелились на затылке и ослабели ноги. Статуи на углу не было. Огромный железный человек с жабьим лицом и пафосно растопыренными руками исчез. Остался на перекрестке только засохший кал, который вчера навалили вокруг статуи солдаты.